11 августа представитель Комитета по мирному объединению Родины дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что власти Южной Кореи гнусно придираются к нашей республике с целью избавиться от острой критики южнокорейской и мировой общественности, выступающей против размещения СААД. Он отметил: как уже стало известно, наши соседи и мировая общественность, которые строго предупреждают об опасности размещения СААД в Южной Корее, которая будет оказывать серьезное отрицательное влияние на ситуацию на Корейском полуострове и в регионе в целом, сильно выступают против этого плана. Особо примечательно то, что и внутри своей страны, и за ее пределами правители Южной Кореи, пытающиеся ввести в свою страну монстром под названием СААД, подвергаются острой критике и осуждению. Ведь люди называют их бестолковыми слугами и пешками, действующими по команде американского босса. Даже представители южнокорейских властей чуть ли не каждый день осуждают руководство своей страной, высказывая, что это они сами вызвали дипломатический кризис, решив разместить СААД, и что это дипломатическая катастрофа, невиданная в истории по своей трагичности. Предатели нации, которые уже давно втайне успели договориться с Соединенными Штатами разместить СААД, опасаясь внутреннего и международного осуждения, настаивали на том, что не было такого разговора. Но в данный момент они оправдывают себя, высказывая, что это и есть решение, нацеленное на защиту государственных интересов. Это, естественно, до предела возмущает людей мира. Свора Пакунхе, которая попала в безвыходный тупик из-за вопроса СААД, изо всех сил пытается свалить ответственность на нас, но такими дешевыми штучками ничего не обманешь. Верным слугам Америки, которые создали серьезную опасность для мира на Корейском полуострове и в регионе, никак не удастся скрыть свои мирские проамериканские предательские преступления. Смехотворно то, что власти Южной Кореи делают вид, как будто они имеют право решить вопросы по собственной воле, утверждая, что могут отрешиться от размещения СААД, если Северная Корея откажется от ядерного оружия и ракет. Без стыда отождествить самозащитные ядерные вооруженные силы, представляющие гордость Чейской Кореи, с каким-то СААД, который является не больше, чем металлолом. На такой шаг может решиться только слабоумный психопат, который не в состоянии осознать свою цену и то, с кем имеет дело. Чтобы остановить попытки США развязать ядерную войну против нашей республики и отстоять мир на Корейском полуострове и в регионе, всем членам корейской нации следует решительным образом уничтожить Свору Пакунхе, которая является позором и очагом всех бедствий нашей нации и международной общественности, подчеркнул представитель Комитета по мирному объединению Родиной.